731, 29 июля. По мукам Христовым узнают любовь к миру. Любовь человеческая не знает любви космической. И чудо строения новой страны утвердит построение нового мира. Больше не надо страдать Христу. Дух пусть залечит его раны. Дух пусть причастится из чаши отваги. Дух помнит причастие из чаши отваги. Дух Учителя знает, где лежит чаша. Дух мой знает, как найти ее. 732, 30 июля. Жизнеспособность ищите среди соков растений. Не вижу, как можно искусственным способом заменить живую смолу. Можно ли руку живую заменить деревянной? Потому радуюсь вступлению моих растений в дом. Указал, указал, указал. Теперь действуйте. Явил возможности, указал знаки и теперь жду действия. Явите смелость. Луч мой хорошенько поймите. Чудо защитит вас. 733, 31 июля. Хотите знать, как именно дойдете? Одно непоколебимо, ни дня, ни часа не отниму от вас. Идя к нам, можно рассчитывать лишь на увеличение и приближение. Темным улыбнуться и сказать «Похвала врагам! Почему не слышите подробностей пути? Потому что у нас несколько планов, и было бы неразумно одним из них загромождать пространство. Когда его не будут знать враги, он будет лучше. Пути очень противоположные. Уже сказано, что поехавший на восток подъедет иногда с запада, и отправляясь в Египет, мы оказывались в Монголии, и потому скажем «Господи, и по воде, и по суше – дойду к тебе». 734, 2 августа. Одно укажу. Ищите среди желаний своих наилучшее. То желание чуду поможет. Вы же знаете, как мы определяем понятие чуда, потому нахождение древних предметов не чудо, но необходимость времени. Всякая предусмотрительность похвальна. Мы не трусы, но запоры блюдем. Просто нужно подумать. Мысль лучше ружья. Можно кучу собак завести, но мысль лучше. Так от начала твердите, хозяин земли обходит владение, как полиция пресекает восстание духа. От земли земной дух, от солнца луч праны. 735, 3 августа. Отчего она под зонтиком? Отчего около нее кольцо молнии? Оба явления имеют глубокое значение. Зонтик является собирателем благой влаги, как бы вместилище эманации света. Священные зерна братства собираются и образуют пламя защиты. Кольцо молнии имеет еще более древнее значение, ибо держатель молнии обвивает священным огнем во время опасности. Отсюда огненное кольцо великих вызываний, но для этого явления нужна неомраченная связь с держателем молнии. Нити молнии являются очень сильным средством, и если призыв нечист или аура полна пятен, то молния может обжечь до физического ожога. В смысле защиты и очищения атмосферы молния – отличное средство. Обоюдность необходима. 736, 5 августа. Просим не огорчаться. Иногда молчаливая работа не дает звуков. Дуя на горы, тучи ломаются. Дуя на чужую чувствительность, пролагаете путь к сердцу. Явление луча нашего должно расширить ваш путь. Многое поймете при развитии работ. Дух щитом покроет опыты. Лучше храните чистую мысль. 737, 6 августа. Аполлоний Тианский основывался на манифестации Христа и полагал магически создать приближение мертвых к земле. Он достиг сильных материализаций, но они остались лишь в пределах магических кругов, ибо предел магии не может быть увеличен. Потому доходить до одной черты бесполезно для эволюции. Христос говорил, материя будет побеждена материей, вспомнившей о духовном происхождении. Но для этого нужно материальные условия претворить духовные. Можно понять, как болезненны прикосновения материи, когда сущность переходит в духовную оболочку. не уходя от Земли, но предчувствуя, как логически возможна связь миров. Если бы ламы услышали наши рабочие голоса, они бы сбежали, ибо надо иметь отвагу понять лабораторию, как она есть. Вмести всю лабораторию можно говорить со мною и с ближайшим получу. 738, 7 августа. Синтез духовности – самый редкий дар. Именно он зажигает свет мира. Надо отличать эгоизм личный от эгоизма космического. Разница лучей замечается в развитии определенных назначений. Например, получу духовных учителей, видим часто смену пола, тогда как водители и строители жизни идут по одному полу. Советы наши до сих пор были хороши. Идите путем Христа и Будды. Мир просит очистить их учение. Учение Христа с его разрешения передам. Учение Будды совершенно сходится с учением Христа. Знание для помощи мирам. У нас нет, не бывает. Не люблю красноречия. Сам никогда не имел его. И считаю трудным каждое написанное слово. Сам знаю, на жизни Сергия, как далек он был от красноречия, но дал народу надежду на силы духа. Решение наше укрепляется событиями, уже ведаем час катастрофы, но халифат должен перейти в Россию, ибо вижу пользу великую, соединив непримиримых. Лукавые советники пусть продолжают свою деятельность, не заметят, как поплывут в ореховой скорлупе. 739. 8 августа. Указ владык России – храмы святого Сергия хранить. Через них русские опять войдут в храм свой. Ему гора пошлет новых служителей. Указ мой мужественно отдайтесь плану. Когда укажу на действие, тогда наступит час решения. Уже знаем, как замирает парус перед бурей. Хочу видеть вас, воинов, в новых кафтанах. Негоже носителям идеи ходить в рубище, потому мои силы должны являть радость глазам. 740. 11 августа. Ассургина есть наименование владычицы на синзарском языке. Амуру означает добровольная преданность. Слово «ассургина» давно не произносилось, ибо мы не произносим слов до сроков полного выявления. Понятие Исиды близко, потому мы напоминаем, что иногда жрица под давлением мировых волн впадала в такое потрясение, что даже временно лишалась языка. Конечно, смена волн опять возвращала язык. О луче желтом надо сказать. При потрясении сознания луч желтый хорош, так называемый луч первого мужа, ибо аура первого мужа была желтая. Помните легенду об Адаме, сделанном из красной глины? Аура Земли желтая, поверх желтой идет зеленая, потом синяя, голубая, фиолетовая и серебряная. Лиловый смешанный цвет восприимчив к серебру. Он кристалл синего и рубинового. Кристалл может расти лишь кверху. Укажу тропу достижения. Пусть ведают знамя боя. 741, 13 августа. Уявляя возможность счастья, понимаю возможности труда. 742, 15 августа. Учитель напоминает различные выражения о культе Матери Мира. Наш язык составлен из разных корней. Постоянно добавляем слова соответственно явлениям века. Так Ассургина являет символ будущей жизни, и в ночь на 2 сентября ее значение входит в силу. Ибо именно Венера в этот день уносит главный луч свой и, удаляясь, получает снова воздействие дальних миров. Окропив Землю, она снова летит накоплять лучи. Лучу ее уявит явление силы после ее удаления Юпитер. Удача коротка, надо спешить. Не пушками, но образом мышления побеждать можно. Бесчисленно много излучений. Прежде нужно помнить ауру. Конечно, синий, лиловый, зеленый и розовый более отвечают лечению. Конечно, спорт и наркотики исключают лечение. Лучше внушением. и нужно поэтому организм очистить. В пределах от алого до пурпурного, лишь в красной гамме, цвет заградительной сети. Можно все кожные болезни лечить ультразвуковыми волнами. Нужно раньше, ибо ткань звука восстанавливает, действует на ткань. Только грубое воздействие возможно при неочищенной ауре. Духовное сознание больного поможет доктору. В случае немедленной операции при неочищенной ауре помощь может быть лишь грубая, можно лишить сознания любым ядом. Помощь кажущейся нечувствительности. Но нечувствительность мучеников превосходила все. Можно иногда применить ток электричества, но лучше начать чистить дух. И когда получите воздействие лучей растения, тогда получится жизнеспособность. Если бы люди применяли естественные силы духа.